Глава 6. Неделя пролетела быстро и безрезультатно относительно поиска светлого мага. И это только подтверждало то, что этот маг — местный житель, ведь попаданец не сумел бы спрятаться так быстро и так долго оставаться невидимым для всех. У гостя из другого мира попросту не было бы возможностей для этого, но кроме этой информации больше не было ничего. Маг света исчез для всех, и остается только надеяться на Диану, что она сумеет почувствовать родную магию, и тогда мы найдем светлого. И полагаю, что этот светлый либо уже высший, либо на грани перехода. Но вот в чем загвоздка. Чтобы стать высшим, нужно несколько вещей. Первое — большой магический потенциал и сила самого мага. Второе — овладеть магией так, чтобы подойти к ступени высшего. И если первое у потенциального высшего мага света, скорее всего, было, то вот второго быть никак не могло. Его бы при использовании магии засекли. Значит, остается третий вариант. И самый редкий, практически нереальный. У новоиспеченного мага потенциал настолько огромен, что он по своему наличию переходит на высшую ступень. И это настораживало больше всего, ведь это раньше было доступно магам из круга семи и их потомкам. Да, бывали очень редкие случаи появления вне круга таких магов, но вот именно, что они очень редки. Ректор, проследив за полетом сокола, кружившего над небольшой поляной в лесу, нахмурился. А может, Диана почувствовала странность? Может, было что-то необычное или некая подсказка, которую попаданка в силу незнания не поняла? Да, я ее уже расспрашивал на эту тему, но вот об уровне силы света она толком мне так и не ответила, не понимая ничего, кроме того, что новый светлый сильнее ее намного. Но эта попаданка не знает, на что обращать внимание, а вот опытный маг может что-то и понять. Конечно, с условием, что эти зацепки есть. С этими мыслями глава Академии резко поднялся с кресла и отправился на полигон, где сейчас шла тренировка, на которой должна была присутствовать Диана. Не следует откладывать это в долгий ящик, лучше сразу разобраться. Равьен настолько погрузился в свои мысли, что не услышал приглушенные голоса и тень, резко повернувшую из-за угла, едва не атаковал боевым заклинанием на инстинктах. Но вовремя сообразил, что он в академии, где множество резвых и неосторожных адептов. Мужчина развеял боевое заклинание за секунду до того, как кто-то влетел в него. Ректор был высоким, сильным и, главное, боевым магом, которого какая-то девчонка даже на полном бегу с ног не собьет. А вот он для юной леди оказался непреодолимой скалой. Девушка ахнула тихо и начала заваливаться назад от удара об него, но ректор успел поймать ее за руку и не дать юной особе оказаться на земле. И в этот миг тьма внутри мужчины всполошилась. Не агрессивно, нет, но как-то странно. И это насторожило главу академии. Девушка медленно перевела на него взгляд, и как только их глаза встретились, она попыталась отшатнуться и вырвать руку из его захвата, но ректор не отпустил. Он, прищурив глаза, внимательно и изучающе смотрел на незнакомку. Она не адептка его академии. Он никогда не видел эту девушку. Девушку, которая по неведомым причинам оказалась в компании его младшего брата и охраняемой академией попаданки. Это насторожило мужчину еще больше. «Кто ты такая?» — строго спросил Равьен, рассматривая и выискивая, сам не зная что, в незнакомке. «Я...» — голос девчонки охрип, и она, быстро прокашлившись, продолжила. «Я адептка этой академии. А вы кто и почему удерживаете меня?» «Адептка?» — приподнял бровь Равьен, не собираясь отпускать ее руку. «Да», — с вызовом посмотрела на него девушка, И куда только страх, что был еще мгновение назад в ее глазах цвета предгрозового неба, испарился. «Я недавно перевелась. И все же, кто вы и почему не отпускаете меня?» «Перевелась. Да, точно. Ректор недавно подписывал заявление о переводе учеников из других академий. Всего их было 5 за последнее время, и у всех были свои причины на этот шаг. Имена адептов он запомнил, ведь их было мало, и обычно переводы совершаются до начала учебного года. И девушек среди них было всего 2. Так кто же перед ним сейчас?» «Я — ректор этой академии, лорд Равьен Орлиден», не сводя проницательного взгляда с девушки, представился мужчина. «Риана Ворн. Перевелась из Академии артефакторики на 2-й курс». В свою очередь отрапортовала девушка и посмотрела на стоящего перед ней мужчину новым взглядом. Услышав знакомое имя, что было в одном из заявлений, ректор отпустил руку адептки, и та сразу отошла на добрых 2 шага, но все так же продолжала смотреть на главу своей новой академии. «Ректор?» Позвал главу Академии Боуш, не понимая, что происходит и почему его старший брат так странно отреагировал на девушку. Равьен перевел взгляд на выпускника и словно потерял всяческий интерес к новой ученице. Но это было напускное. Его все еще настораживала реакция тьмы на Эриану, и он не выпускал ее из вида. «Диана, мне нужно поговорить с тобой». Найдя взглядом попаданку, сказал Равьен и указал ей рукой в сторону. «Я и сама собиралась к вам после тренировки, ректор». Первая начала девушка и под вопросительным взглядом главы академии торопливо продолжила. «Сначала я не поняла это чувство, и оно как-то плавно нарастало, поэтому когда именно появилось, я не смогу сказать, но сейчас смогла понять, что это. Я чувствую родную магию. Не знаю, где и кто, но я ощущаю мага света». Ректор нахмурился, обдумывая слова попаданки. «Он где-то рядом?» — с надеждой спросил Равьен. Попаданка пожала плечами и тяжело вздохнула. «Не знаю. До сих пор ничего не знаю о нем. Но если раньше, кроме того раза, когда так ярко ощутила светлого, больше его не чувствовала, то сейчас... Сейчас ощущаю, что он где-то есть и продолжает скрываться, поэтому ничего больше отследить не удалось». Равьен молчал долго, анализируя полученную информацию. «Получается, что маг света где-то теперь недалеко, раз даже сквозь все его щиты попаданка улавливала родную магию. Да, светлый умело скрывался, но, видимо, не знал, как и мы, что Диана способна улавливать отголоски света даже сквозь защиту. И, видимо, у ее способностей были ограничения, раз раньше она не чувствовала свет. Получается, что этот маг приблизился, и Диана отреагировала. Какой же радиус у способностей попаданки? Насколько близко должен находиться маг света, чтобы она ощущала его магию?» «Это все», — тяжело вздохнула Диана и посмотрела как-то виновато на ректора. «Как я ни старалась, больше ничего не удалось ощутить. Но я буду продолжать». Ректор поблагодарил адептку и отпустил. Все, что нужно, он узнал, и оставалось надеяться, что Диана сможет уловить что-то большее. Равьен смотрел вслед уходящих учеников и поймал себя на мысли, что его взгляд все время скользил к новой адептке, на которую так странно отреагировала тьма. Было что-то такое в девушке, что привлекло его внимание, и она до сих пор не покидала его мысли. Так что же это? И какой именно у него пробудился интерес? Девица была хороша собой, высокая, красивая, с длинными волосами цвета молочного шоколада, хрупким станом, длинными ногами и большими глазами графитового цвета. В его вкусе. Да, хороша. Но она его адептка, а он ректор. И не только ее внешность вызывала в нем интерес. Нет, было что-то еще, на что отреагировала тьма. Нужно узнать о ней побольше, тем более раз она влилась в компанию охраняемой им попаданки. Может, это и настораживало его? Или в ней еще что-то было? Возможно, скрытое? Возможно... Ректор еще какое-то время постоял, глядя вслед ушедшей адептке, и пошел следом, намереваясь сегодня же подробнее изучить ее дело и узнать все о ней, используя все свои ресурсы.